Глава 25. Игра в жизнь. Долго ждать не пришлось. Очень скоро портал окутал свет, и оттуда появился Мартин. В одиночестве. Я не удержалась и бросилась к нему на шею. Он легко подхватил меня и сжал в объятиях. Его пальцы подрагивали, когда он меня держал. «Ты не представляешь, что я пережил!» Пробормотал он мне в волосы. «Ты как, кудрявая? В порядке?» Я тотчас спрыгнула на землю. «Нам надо спешить! Помнишь портал, который искал Стрейт? Мы должны найти его! Сейчас же! И... нам понадобится советник, его люди и вообще все, кто сможет помочь! Вопрос жизни и смерти!» Я потянула Мартина к порталу. «Давай, взламывай скорее! Я все расскажу на месте!» «Вижу, ты в порядке!» — проворчал в ответ воин. «Все нормально!» Мартин взялся за дело, а я нетерпеливо топталась рядом. Казалось, все происходит слишком медленно, и раньше Мартин справлялся быстрее. Я старалась держать себя в руках, но мне было страшно. «Алекс ведь...» Раньше я думала, у него нет души, поэтому он не способен чувствовать. Позже выяснилось, что всему виной его дар, но... Кажется, и в первый раз я не так уж сильно ошиблась. «Готово!» — оповестил Мартин и взял меня за руку. Мы оказались на виноградниках, в самом низу. Оказалось, домашние порталы разрушены. Это выяснилось, когда Мартин и остальные разобрались с наемниками и обнаружили мою пропажу. А как искать меня, никто не понимал. Злополучная следилка в этот раз приводила к Нике из-за большого расстояния и нашей новой схожести. Воин нервничал, все вокруг его побаивались и тоже нервничали. Одна Ника не сомневалась, что все у меня отлично. Более того, это ее очень расстраивало. Мол, за выходку с усыплением я заслужила некоторых мучений. «Ваша дружба расцветает», — подытожил Мартин. Мы разделились. Воин возражал, но я почти не слушала его болтовню. Сказала, чтобы он искал портал, и что он где-то неподалеку от места, где спрятан предыдущий. Если понадобится, пусть заходит в каждый дом. Неважно, главное — успеть. Алекс уже там побывал, это плохо. Сама я бегом побежала в дом. Там быстро и путанно обрушила на всех новости. Мы ищем королевского наследника. Алекс нас опережает. Он собирается убить мальчика и его беременную мать. И да, есть вероятность, что советник Стрейт все это время тоже искал мальчика. Как и дядя короля, его человек в Хёрсте. Если он вообще существовал. Если это не какая-то попытка запастись подозреваемыми на любой случай жизни. Тут тебе и Катарина Сивская, мстительная невеста с убийственным даром. Тут и дядя короля, имеющий свои обиды. Тут и Элли с артефактом в спальне. Столько людей, а Алекс вообще не при делах. «Стрейта привлекаем?» – деловито спросила Ника. Он искал портал и девушку, без сомнений. Вдруг у него есть след? Кажется, он распинался о доверии. Вот и придется нам проверить, что к чему. Рискнув чужими жизнями. «Для спасения чужих жизней», — поправила я. «Для начала мы должны опередить Алекса, а уже потом спасать девушку от советника. Если придется. Главное сейчас вообще найти ее». И вновь Хёрст охватили масштабные поиски. В который раз. Местные уже привыкли к вечному копошению и не высовывались из окон с немыми вопросами, а взирали на происходящее спокойно и смиренно. Мартин в итоге нашел портал. Как и предыдущий, он был скрыт магией настолько мощной, что для ее обнаружения потребовались все силы могучего воина. Последнее перемещение отследил уже советник. Оказалось, Алекс ушел не очень далеко. «Почему он не разрушил и этот портал?» — — заинтересовался Олли. «Должно быть, не смог вернуться», — ответил советник Стрейт. «Если он вообще нашел это место, воспользоваться порталом мог кто-то другой». «Порталом воспользовался Алекс. Он точно знал, где это место», — сообщила я. «Ему Катарина рассказала. И у меня был шанс это выяснить. Слушая я местные сплетни более внимательно. Но дело в том, что история какой-то девчонки, которая взяла да и забеременела, а потом родила вне брака, интересная мне не показалась. Хотя и попадалась много раз. Догадка шевелилась где-то внутри, но так до конца и не сформировалась. Я думала о тайнах короля, связанных с даром, магией, костяным островом, дворцовыми интригами, но никак не с девушкой из маленького городка. Гелита, так ее звали. Молоденькая, робкая и очень милая, если верить соседям. Рано потеряла родителей, осталась одна. Родственники вроде и остались, а вроде и нет. Мужчины рядом с ней никогда не было. По крайней мере, никто его не видел. Оттого и беременность вызвала пересуды. Но Гелита упорно молчала. Подруг у нее тоже не было. Портал привел нас в совсем крошечный городок, намного меньше Хёрста. На месте быстро выяснилось, что все не так просто. Да, скорее всего, девушка воспользовалась домашним порталом. Да, она почти наверняка сбежала сюда, но надолго тут не осталась. Как и Алекс, следующий за ней по пятам. «Вряд ли она такая уж беззащитная сиротка, какой ты ее расписала», — поделилась со мной Ника. «Такая бы пряталась в углу и дрожала от страха. А это нет, сбежала и следы замела». «Она детей спасала», — напомнила я. «Или их спасал кто-то другой», — сделал вывод советник. «Судя по описанию, девушка и впрямь беззащитная овечка. Легкая добыча. А для побега нужен навык, которого у нее не было и быть не могло. Значит, ей помогли». Я понимала, на что намекал советник. Мы пока не могли знать, как все случилось. Узнаем позже, поговорив с Катариной. И, надеюсь, самой Гелитой тоже. Но его величество не посмел бы пустить все на самотек. Допустим, у него случился роман, родился ребенок. Роман продолжился. Ясное дело, пришлось что-то решать. Либо оставлять девушку с бастардом в прошлом, либо двигаться вперед. А это сложно, почти невозможно. Трудно представить, что пришлось бы пережить самой Гелите. Но и Фарому пришлось бы туго. Старая история с дядей бы моментально стала новой. Короля бы полоскали все, кому не лень. Тыкали решениями предков за спиной уж точно. Наверное, поэтому его величество тянул так долго. А еще у него была помолвка с Катариной. Висела тяжким грузом. Целый капкан, а не ситуация. И он сам себя туда загнал. Но кое-какие шаги Фаром Пламенный все же совершил. Обзавелся тайными порталами, например. И, скорее всего, кое-что рассказал Гелите. Научил, как действовать в экстренной ситуации. И, возможно, подсказал, к кому обратиться. Раскрыл ли он свою личность? Кто знает. Точно не сразу. «И где нам теперь ее искать?» Ника огляделась, словно ожидала, что кто-то выберется с одной из городских темных улиц и вдруг ответит. «И где сейчас Алекс?» — пробормотала я. «Во дворце его не было. Значит, он ищет. И все еще впереди нас. Нашел где-то зацепку. И он не остановится, пока не доберется до девушки. Слишком многое поставлено на кон. Я тоже должна найти эту зацепку. Кому его величество мог доверить самое важное?» «Мне», — без колебаний ответил советник Стрейт. «Но вы ведь ничего не знали». «Верно». «Тайна пламенного короля. Думай, Таната, думай. К Как и Ника, я огляделась. Небольшой темный город, взгляду не за что зацепиться. Один портал на всех. Он словно перевалочный пункт, призван соединить с настоящим местом побега. Если портал в городе один, следы быстро затеряются за другими перемещениями. Можно сменить несколько таких вот городков, прежде чем добраться до нужной точки. «Есть идеи?» — буднично поинтересовался советник. «Всего одна. Маг». «Согласен. Уж не знаю, в какой стороне ведет поиски Алекс, но у нас один путь — найти мага. Того самого, которому его величество доверил маскировку порталов. Он мог быть просто наемным работником. Делов-то за большую плату потрудиться полдня и свободен. Но вдруг Фаром Пламенный заплатил не только за это, а еще за защиту девушки. Или маг проявил инициативу. Если все так, то я почти спокойна. У Алекса есть артефакт, который он может противопоставить магу. Даже такому сильному, это правда. Но ведь мага сначала необходимо найти. А он не придет за Алексом сам. Не станет говорить с ним, как воин. Совсем другой расклад. И Алекс действует один, а нас много. Так рано утром мы добрались до дворца. Советник Стрейд взялся за дело. Улучшив момент, я оттянула его в сторону. «Мне надо знать, советник, что вы с ними сделаете?» «С кем?» Он насмешливо поднял бровь. «С беременной девушкой и ее сыном. Они будут жить во дворце. А если они этого не захотят?» Тут Стрейд не выдержал и рассмеялся мне в лицо. «Таната! У них нет выбора! И у нас тоже! Или забудем о девушке и позволим Алексу сделать все, что он задумал. Не годится, по лицу вижу. Ладно, тогда спасем девушку, спрячем ее, а дальше все останется как есть. Алекс вернется и продолжит собирать вокруг обожателей. Что брови хмуришь? И такой вариант тебе не нравится. Вот и мне тоже». Я нахмурилась еще больше. «Вы спасаете не ее, а свою власть!» «А какая разница, если она будет жить?» Он ушел, а я так и осталась в коридоре. Вот он, советник Стрейд во всей красе, настоящий. Теперь он сделает все, что в его силах, чтобы спасти Гелитту. Поселит ее вместе с сыном во дворце и будет принимать все решения. Мальчик вырастет под крылом советника. Второй Алекс, но уже правильная версия. Покорная и удобная. Возможно, как и его отец. Ведь король был удобен почти во всем. Это уже потом он втихую наворотил дел под носом у вездесущего советника Стрейта. Что будем делать? Оказалось, Ника все это время паслась рядом. Ты о чем? А девушке, само собой. Советник прав, выхода нет. Есть. Просто такой выход тебя не устраивает. Не очень приятно, когда собственное лицо находится напротив и улыбается так ядовито, как будто знает все самые темные мысли. «В любом случае, — протянула Ника, — я не буду принимать в этом участие. Знаю. Ты будешь жить у моря и рассказывать Адаму, как сильно его любишь. Его я хотя бы понимаю. Это хорошее начало. Я улыбнулась и ушла догонять советника Стрейта. Теперь он всем заправлял. Мартин отдыхал после поисков портала. Мы нуждались в его магии. Адам остался в Хёрсте с отцом. А Олли вместе с людьми советника занимался Катариной. Ее нашли в горах и доставили в темницу. Заставили надеть перчатки, и только после этого к девушке пустили целителя. К Катарине еще придется вернуться, но пока до нее никому не было дела. Стрейд занимался магами, попутно делясь со мной информацией. Щедро с его стороны, конечно, ведь он мог просто выгнать меня прочь. В очередной раз я задумалась, есть ли у советника планы на меня. Есть, конечно. Узнаю когда-нибудь в будущем. Или, может быть, стоит снять кольцо, спросить у Адама. Магов, равных по силе Мартину, осталось мало. Всего 6 человек, если верить данным советника. Причем одного Стрейт отмел сразу, слишком стар для происходящего. А еще один... Ну, это Мартин Арактийский. Итого 4. Что интересно, ни один из этих магов не торопился прислуживать во дворце. Они оказывали услуги время от времени, но в основном держались подальше от интриг. И никого не удалось перетянуть на свою сторону? Стрейт посмотрел на меня с иронией. «А как же Мартин?» «Он не на вашей стороне». «На твоей, что почти одно и то же. И его предшественники начинали так же. Просто никто не оценил оказанную им честь. Они предпочли свободное плавание. Дарованной силой не каждый способен распорядиться. Многие даже не понимают, чем владеют. Как твой Мартин, к примеру». Уж советник Стрейт бы распорядился магией как надо, без сомнений. Первого мага мы нашли через старого приятеля советника, Айдриса Бенка. Мы уже встречались, но так давно, словно это произошло в прошлой жизни. А ведь прошло чуть больше года. С ума сойти! Тогда мы все были другими людьми. Отчего-то визит к Айдрису Бенка вызвал приступ ностальгии по прошлому и тем проблемам, что терзали меня там. Теперь они казались мелкими и незначительными. Большего этот визит не предложил. Маг оказался не тем, кого мы искали. «Теперь их 3», — напомнил советник. «Меня беспокоит долгое отсутствие Алекса», — призналась я. «Брат так и не вернулся во дворец. Все только на эту тему и шептались. Куда пропал? Что случилось?» А я, в отличие от шептунов, не сомневалась. Что-то именно случилось. Алекс давно бы уже вернулся, будь это не так. Он сам говорил, как важно находиться во дворце и не отлучаться надолго, не вызывать подозрений. Он собирался быть идеальным. «Ты просто думаешь, что равный арактийскому маг такой же, как и он. Но вся оставшаяся 3 значительно старше, опытнее и жестче. У Алекса есть только его фокусы, быть может, еще изворотливый ум. Но порой уму сложно соперничать с разрушительной силой, особенно когда ум находится на территории этой силы. И когда маг ждал гостей. Теперь я забеспокоилась еще больше. Заметив это, Стрейт, понимающе улыбнулся. С оставшейся 3 было уже сложнее. Подумав, советник отмел еще одного. По его словам, мужчина не был достаточно надежным, чтобы доверить ему что-то важное. Однажды он продал информацию. По молодости, но репутация начинает работать рано. Тем более, его величество точно знал о том случае. Вы не думаете, что у мага может быть свой интерес? Будь это так, мы бы давно услышали от него что-нибудь. Ладно, это справедливо. Проснулся Мартин. Поиски портала вымотали его. Под глазами залегла синева, лицо осунулось. Он подошел ко мне, я обняла его крепко, как будто так могла чем-то помочь. Нет, конечно. Но Мартин все равно повеселел и расслабился. Мы улыбнулись друг другу, а советник улыбнулся нам. И ой, как мне это не понравилось. В последнее время Стрейт начал демонстрировать слишком много эмоций. «Готов?» — спросил он у воина. «Готов». Из 2 магов мы выбрали одного. После долгих исследований и подняв старые дела, советник нашел интересный момент. Его величество Фаром Пламенный привлекал мужчину по имени Рихард Басх для частного расследования. Это случилось очень давно. Король был молод, а советник Стрейт еще не вступил в должность. Расследование закончилось удачно. Его Величество и этот Рихард разошлись, весьма довольные друг другом. После Рихард Басх появлялся во дворце как минимум трижды, но нет сведений о том, кто его приглашал и как он попадал во дворец. Учитывая возможности мужчины, это не так сложно. Но советник не сомневался. Рихард Басх использовал личный портал короля. Один из. И Рихард жил неподалеку. Фантазия, как всегда, подвела меня. Я полагала, что такие люди предпочитают уединение. Дом высоко в горах или далеко в поле, немыслимое строение на скалах, да что угодно в таком духе. Но никак не стандартный с виду дом на обычной городской улице. С людьми вокруг, окнами, выходящими на соседей, и грязным крыльцом. «Его там нет», — бросив один взгляд на дом, сказал Мартин. «Разумеется, его там нет», — ничуть не удивился советник. «Этот адрес известен, а значит, он точно там не живет. Но появляется время от времени». «Там есть портал», — поняла я. «Значит, дому на скалах быть?» «Возможно». Не без опаски мы вошли внутрь. Стрейт намеренно не брал с собой стражу. Количеством такого человека все равно не возьмешь. Вспомнить хотя бы воина и наемников Катарины. Нужно нечто другое. Думаю, советник рассчитывал на новую сделку. Если девушка под охраной по велению короля и за королевские же средства, то придется просто перебить ставку. Если Рихард согласится. Мы не знали, что он за человек. Мартин нашел портал. В третий раз это далось легче. «Там будет ловушка», — сказала я, глядя на тальмариновую арку. «Он ждет гостей, вы сами сказали. И о Мартине многие слышали. Думаю, он ждет именно его, готов к любым сюрпризам». «Поэтому ты останешься здесь», — тут же встрепенулся воин. «Нет, поэтому она идет с нами», — не согласился советник. «Не идет». «Я иду. Какой у нас план?» «Преимущество в любом случае на его стороне. У нас ничего нет. Мы не знаем, к чему готовиться. Мы должны убедить его, что девушка не пострадает, и ее необходимо доставить во дворец, и что иного пути нет. Не нападать, не угрожать, не шантажировать. И лучше не обманывать». «И это ваш план?» — ужаснулся Мартин. «Вы откуда его выковырили? Позвольте поинтересоваться. Думается мне, не из самого приятного места». «Есть запасной план. Подкупить других магов, устроить бойню». «Мы рискнем», — сказала я. Стрейт опять улыбнулся, глядя мне в глаза. «Тогда прошу следовать за мной». Мы шагнули в арку, и мир погрузился в темноту. Мартин крепко держал меня за руку. Я не боялась. Знала, что ловушка обязательно будет. Причем такая, из которой не выбраться. И в которой невозможно использовать магию. Мы в такую уже попадали. Интересно, это можно считать опытом? Правда, в прошлый раз каменный мешок мастерил не могущественный маг. В прошлый раз точно был выход. А сейчас есть риск остаться навсегда. «Да у меня не как гости!» — раздался знакомый голос. «Алекс».